Эмоциональное самосознание. Основы. Введение. Дэниел Голман. Эмоциональное самосознание — это способность разбираться в своих эмоциях и их влиянии на продуктивность. Вы понимаете, что именно вы сейчас ощущаете, и почему и как это помогает или мешает вашим действиям. Вы способны посмотреть на себя со стороны и подстроить самоощущение под объективную реальность. Вы осознаете свои сильные и слабые стороны, что придает вам уверенности в себе. Вы ясно видите свои ценности и цели, поэтому можете быть более решительным в принятии важных решений. Если это так, то вы откровенный и искренний лидер, способный уверенно передавать другим свое видение. Вот вам пример для размышления. Глава технического отдела в одном бизнес-инкубаторе был тираном, но не осознавал этого. Он был прекрасным специалистом, но не разбирался в управлении людьми. Он выбирал любимчиков, указывал, что делать, никого не слушал и игнорировал тех, кто не пришелся ему по вкусу. Он не считал себя тираном. Если с ним пытались обсудить какой-то конкретный случай, он все отрицал и перекладывал вину на других, злился на этих людей и утверждал, будто все делал правильно, а его подвели. Последнее, что я слышал, его собирались уволить. Этому руководителю не хватало эмоционального самосознания. Есть данные, наглядно демонстрирующие важность эмоционального самосознания. Например, если подчиненный воспринимает руководителя как тирана, высокомерного или упрямого человека, это служит признаком его некомпетентности. Такие черты у лидера коррелируют с плохими финансовыми результатами, неумением управлять талантами и вдохновлять людей на максимальную отдачу, а также руководить командой. Исследования Korn Ferry Hay Group показывают, что 92% лидеров с высоким уровнем эмоционального самосознания возглавляют эффективные команды с отличной производительностью. При этом лидеры с низким уровнем самосознания в 78% случаев создают неблагоприятную атмосферу в коллективе. Успешные лидеры, благодаря хорошему эмоциональному самосознанию, стимулируют у подчиненных мотивацию и готовность прикладывать дополнительные усилия. Эмоциональное самосознание менее заметно по сравнению с другими компетенциями эмоционального интеллекта. Однако именно оно служит для них фундаментом, что доказывает исследование Korn Ferry Hay Group. У людей с высоким уровнем самосознания обычно присутствует 10 или более компетенций из 12. Это позволяет им использовать 4 позитивных стиля лидерства и создавать наилучшую рабочую атмосферу для своих команд. Люди же с низким уровнем самосознания, как правило, сильны только в одной-двух компетенциях, что неблагоприятно сказывается на их лидерстве и обстановке в коллективе. Эмоциональное самосознание невозможно приобрести сразу и навсегда. Вы должны постоянно делать выбор в его пользу. Это не всегда просто, но чем чаще вы это практикуете, тем легче становится. Исследования моего коллеги и друга Ричарда Дэвидсона показывают, что один из способов повысить свою сознательность — обращать внимание на сенсорные ощущения. Нейрофизиологические основы самосознания. Ричард Дэвидсон. Эмоциональное самосознание может начинаться как с телесных ощущений, так и с мыслей. Любые эмоции сопровождаются физическими изменениями. Меняется ритм дыхания, мышечное напряжение, частота сердечных сокращений. Осознание телесного состояния — тоже часть эмоционального самосознания. Нейрофизиологи называют способность к восприятию внутренних сигналов организма, таких как сердцебиение и изменение мышечного напряжения, специальным термином — интероцепция. Особая роль в этом процессе отводится островковой доле или просто островку мозга, на поверхности которой расположена своего рода топографическая карта всех наших органов. Мы можем выделить специфические участки клеток островка, избирательно реагирующие на сигналы от сердца, легких и других органов. Именно через эту зону информация о состоянии тела передается в другие отделы мозга. Можно сказать, основой эмоционального самосознания является именно интероцепция, знание о том, что происходит внутри нашего тела. Исследования показывают, что точность определения таких сигналов сильно варьирует у разных людей. Это можно считать особым умением, которое развито у всех по-своему, так же, как и любой другой навык. Мы можем объективно измерить его с помощью разнообразных лабораторных тестов, оценивающих, насколько точно человек воспринимает изменения в различных системах организма. Одним из признаков высокого уровня самосознания является повышенная способность к восприятию этих сигналов. Если поместить человека в аппарат МРТ и дать ему задание сосредоточиться на них, то можно наблюдать выраженную активацию островковой доли. Это говорит о том, что она участвует во внимании к внутреннему состоянию организма. Но мы можем не только оценить текущий уровень наших навыков в этой области, но и развивать их. Получаемая через островок информация помогает принимать более обоснованные решения и двигаться вперед с пользой для себя. Передача осознанности другим частям мозга. Островок связан со многими другими областями мозга и служит центром так называемой сети определения значимости. С ее помощью мы определяем, какие события и сигналы внешней и внутренней среды важны для нас, поэтому ее можно назвать сетью выявления важности. Мы понимаем, на что-то стоит обратить внимание, если это вызвало у нас эмоциональную реакцию. При этом эмоциональная реакция обязательно сопровождается физиологическими изменениями в организме. И внешние, и внутренние события, которые провоцируют такие изменения, как правило, являются значительными. Островковая доля играет роль центра сети определения значимости. Но в нее входят еще два важнейших элемента, о которых необходимо упомянуть. Это префронтальная и передняя поясная кора. Префронтальная кора находится в лобной доле мозга, а передняя поясная — позади нее и тянется вдоль средней линии мозга до центра головы. Сейчас я немного расскажу о них. Префронтальная кора играет ключевую роль в планировании действий и управлении поведением. Когда мозг определяет события как значимое, он задается вопросом: что мы будем с этим делать? Ответ на него, по крайней мере, частично, прорабатывается в префронтальной коре. Она участвует в планировании реакций. Главная роль передней поясной коры — мониторинг конфликтов. Когда у вас в голове происходит борьба между двумя вариантами действий, это и есть работа передней поясной коры. Если ваша островковая доля сигнализирует, что с вами поступили несправедливо, вы можете отреагировать грубостью или подойти более продуктивно. Это и есть конфликт реакций. Ситуация может осложняться социальными ограничениями, например, если вас обидел начальник. С одной стороны, вам хочется поддаться импульсу и возмутиться. С другой, рабочая этика диктует определенные правила. В таких случаях передняя поясная кора активизируется и сигнализирует мозгу о конфликте между вариантами. Чтобы сделать выбор, она обращается за помощью к другим областям мозга, в частности, к префронтальной коре. Под ее влиянием мы можем сохранить спокойствие в напряженный момент и позже найти конструктивный способ обсудить проблему с начальником. Как понять, обладаем ли мы самосознанием? Дэниел Голман. Как определить, обладаете ли вы высоким уровнем эмоционального самосознания? Парадокс заключается в том, что если самосознания нет, то вы никак не можете об этом знать. И хотя это кажется нелогичным, получить представление о собственном самосознании можно через обратную связь от окружающих. Один из лучших показателей уровня эмоционального самосознания — это величина разрыва между вашими личными оценками и тем, как вас оценивают другие, в методике 360 градусов, например, в опроснике по эмоциональным и социальным компетенциям. Если вы считаете, что обладаете высоким уровнем самосознания, но ваши коллеги думают иначе, значит, это сигнализирует о разрыве между самооценкой и мнением окружающих, и ваше самосознание развито недостаточно. Если ваши оценки совпадают с мнением окружающих, этот разрыв минимален. Почему это важно? В одном из исследований было показано, что руководители организации здравоохранения с наименьшим разрывом между самооценкой и оценкой окружающих добивались наилучших финансовых результатов, по данным за 8 лет. Исследование Корнеллского университета продемонстрировало, что высокий уровень эмоционального самосознания является одним из самых надежных показателей общего успеха. Связь между пониманием внутреннего состояния и поведением является основой модели компетенций эмоционального и социального интеллекта в лидерстве. Эмоциональное самосознание позволяет выбирать наиболее эффективную стратегию действий не только для себя, но и для взаимодействия с окружающими. Достоверность комплексных оценок по методу 360 градусов, таких как наш опросник, обусловлена общей анонимностью респондентов, хотя человек и выбирает, кто будет его оценивать. Это позволяет высказываться откровенно. Однако вы можете провести и неформальный опрос, без использования специальных методик, просто обратившись к нескольким людям, с которыми наиболее часто контактируете. Идеально, если вы сможете получить их отклики анонимно. В любом случае, будьте готовы открыто воспринимать полученные ответы и совершенствоваться в тех областях, которые могут повлиять на эффективность вашей работы. Еще один хороший метод — каждый вечер анализировать события дня, оценивая собственное поведение и реакции. Теряли ли вы самообладание? Говорили ли что-то, о чем потом пожалели? Или все ваши действия были разумными и адекватными? Это упражнение прекрасно помогает развивать эмоциональное самосознание. Самосознание в действии. Ричард Бояцис. Каждая компетенция состоит из двух частей. Первая — это внутреннее намерение, что происходит в сердце, разуме и нервной системе человека за доли секунды. Вторая — это так называемые поведенческие индикаторы, то есть внешнее проявление компетенции. Эмоциональное самосознание начинается со стремления разобраться во внутренних ощущениях. Если вы не понимаете, что происходит с вами, вы не сможете управлять влиянием ваших эмоций на окружающих. Поведенческие индикаторы, связанные с эмоциональным самосознанием, очень важны, так как мы должны задумываться о том, как нас воспринимают другие. Постоянно рассказывая о своих чувствах, можно показаться назойливым или чрезмерно сконцентрированным на себе и не замечающим других. Но настоящая эмоциональная осознанность проявляется иначе. Человек с высоким уровнем самосознания видит собственные сильные и слабые стороны и способен с должным смирением обсуждать их. Он также понимает, как его эмоциональное состояние влияет на общение с окружающими и отношение к ним. Рассмотрим пример. Представьте человека, которому прямо перед важным совещанием звонит супруга и рассказывает неприятные новости о ком-то из близких. Человек с хорошим эмоциональным самосознанием признает, что эта ситуация беспокоит его, но постарается сделать так, чтобы эта новость не повлияла на взаимодействие с коллегами на совещании. В противном случае он понесет этот груз с собой и, вероятно, будет вести себя неадекватно. Развитие самосознания. Джордж Коллерзер. Самосознание — это отправная точка эффективного лидерства. Только понимая себя, мы можем по-настоящему осознать, какое воздействие оказываем на других. У некоторых людей эмоциональный интеллект на уровне комара. Они не осознают своего негативного влияния. Главный барьер для выработки эмоционального интеллекта — это слепые пятна человека, касающиеся самого себя или организации. Такой человек может быть увлечен групповым мышлением или просто не видеть, что именно стоит поменять, в том числе в себе. Больше всего в изменениях нуждаются лидеры, имеющие значительный разрыв между самооценкой и тем, как их воспринимают другие. Как измениться такому человеку, если он сам не видит, что нужно улучшить? Одним из навыков хорошего коуча или наставника является умение помочь людям прийти к осознанию своих слепых пятен и необходимости изменений. Как начать меняться после выявления своих слепых пятен? Программы саморазвития помогают осознать важность изменений, а работа с коучем — один из лучших способов запустить те нейронные процессы, которые связаны с развитием высокоэффективного лидерства. В нашей программе «Высокоэффективное лидерство» мы видим впечатляющие результаты. Участники учатся лучше понимать себя, а затем получают обратную связь в коучинговой группе. После 5 дней работы в такой группе вы можете спросить любого участника: «Хотели бы вы видеть меня своим начальником? Почему? Хотели бы вы видеть меня своим коллегой? Почему? А членом команды? Почему?» Я видел, как люди выходили из семинаров со слезами на глазах, говоря: «Теперь мне все ясно, почему сотрудники меня недолюбливают. Люди, которых я едва знаю, заметили во мне то, чего не замечал я сам». В развитии самосознания ключевое значение имеют рефлексия и умение задавать себе вопросы. Что я могу изменить? Что результативно, а что бесполезно? Но последний решающий этап — это получение обратной связи. Как узнать, какое влияние вы оказываете? Почему вы избегаете зрительного контакта? Такая обратная связь критически важна для достижения высокой эффективности. Вы можете обратиться за ней к коучу, наставнику или неравнодушному коллеге. Может оказаться, что вы слишком многословны или, наоборот, настолько не уверены, что боитесь высказываться. Получив обратную связь, вы можете определить проблему и начать работать над изменениями. Групповой эквивалент самосознания. Ванесса Друскотт. Высокоэффективные команды обладают групповым эквивалентом эмоционального самосознания. Лучшие команды умеют время от времени останавливаться, чтобы взглянуть на рабочий процесс со стороны. Они понимают, что не существует идеальной команды, полностью свободной от конфликтов. Смит и Берг, авторы бестселлера «Парадоксы групповой жизни» (Paradoxes of Group Life), подчеркивают: тот, кто считает, будто в команде не должно быть конфликтов, плохо понимает природу командной работы. Конфликты неизбежны, так как в процессе работы сталкиваются разные идеи. Мы обнаружили, что лучшие команды регулярно задаются вопросами: как мы справляемся с задачами? Не слишком ли мы мягкие? Немного ли мы спорим? Получает ли каждый необходимую поддержку? На чем еще стоит поработать? Они уделяют время совместному анализу деятельности, ее организации, установленных в группе правил. Такой формат группового самосознания и есть принципиальное отличие команд, достигающих высоких результатов от средних. Эффективность команд. Наши исследования показали: высокоэффективным командам присущ групповой эквивалент эмоционального самосознания. Такие команды регулярно анализируют качество своей работы и обсуждают текущее положение дел. Они оценивают как результаты, так и рабочие процессы, сильные и слабые стороны, рутины и привычки. Это происходит регулярно, поэтому мы называем такую практику нормой командной самооценки. Внедрение этой нормы не всегда проходит легко для команды и ее лидера. Поднимать проблемы в коллективе бывает рискованно. Члены команды опасаются навредить общему делу или испортить отношения. Покойный Крис Аргирис из Гарвардского университета на протяжении многих лет говорил о важности критической оценки в группах. Он считал, что большинство участников предпочитают игнорировать проблемы или сваливать их на внешние факторы, которыми они не могут управлять. Без строго соблюдаемых норм, поддерживающих и поощряющих самооценку команды, давление со стороны коллег и привычка идти по пути наименьшего сопротивления могут оказаться серьезным препятствием. Если никто не указывает на проблему, члены команды могут решить, что ее просто не существует. Высокоэффективные команды формируют культуру, где эти трудности преодолеваются. Конечно, такие команды используют групповое самосознание для непрерывного обучения и совершенствования. Но начинается все самооценки и общей осознанности. Мы с коллегами убеждены, что командное самосознание категорически необходимо для успешной работы, поэтому включаем его в определение высокоэффективных команд. В этом определении есть два ключевых момента. Первый заключается в том, что каждый участник приносит в команду свои лучшие идеи, информацию, силы и умение слушать, чтобы совместно создавать качественный товар, услугу или решение. Второй — в том, что благодаря рефлексии и самосознанию команда непрерывно обучается, развивается и становится более жизнестойкой. Мы уверены, что достичь высокой эффективности невозможно без выработки такой нормы. Как самосознание лидера помогает в развитии самосознания команды? Лидеры играют определяющую роль в формировании командных норм. Неудивительно, что наши исследования показывают прямую связь между эмоциональным интеллектом лидера и способностью команды выработать нормы командного эмоционального интеллекта. Создать команду с развитым самосознанием — эмоционально сложная задача для лидера. Это не происходит само собой. Большинство руководителей испытывают стресс, обсуждая результаты командной работы. Отчасти это объясняется тем, что оценка воспринимается как личная. Лидер может посчитать слабости команды собственной неудачей. Другая причина — боязнь, что дискуссии приведут к межличностным конфликтам. Лидеру может быть спокойнее, если команда сосредоточится только на рабочих задачах, избегая трудных разговоров, которые могут вызвать напряженность в отношениях. Третий повод уклоняться от оценочных обсуждений — это нежелание руководителя решать выявленные проблемы. Многим из них кажется, что они не смогут исправить недостатки команды, особенно если те кажутся личностными. Ключевой инструмент для преодоления этих страхов — эмоциональное самосознание лидера. Наши исследования показывают, что лидеры с высокой внимательностью и стремлением к контролю редко устанавливают в своих командах норму самооценки. Оценочные дискуссии требуют от руководителя признания своего дискомфорта при обсуждениях и достаточной смелости, чтобы зайти на неизвестную территорию. Есть еще одно важное наблюдение. В ходе исследований было установлено, что команды, уделяющие время анализу рабочих процессов, не только более успешны, но и более инновационны, поскольку именно они в полной мере используют все таланты своих участников и готовы рассматривать даже самые спорные идеи. Заключение. Дэниел Голман. Эмоциональное самосознание — неотъемлемая составляющая эффективного лидерства и успешной командной работы. Однако его развитие требует усилий. Навык формируется постепенно, и начинать нужно с самооценки. Тем не менее, на этом пути могут возникнуть многочисленные препятствия. Руководители высокого уровня часто сталкиваются с недостатком честной обратной связи о своей работе и поведении. Это серьезно мешает развитию самосознания. Исследования показывают, что переоценивающие себя руководители демонстрируют более низкую рабочую эффективность. По данным исследований Korn Ferry Hay Group, люди с высоким уровнем эмоционального самосознания сильны и в других компетенциях эмоционального интеллекта. Низкий уровень эмоционального самосознания не дает раскрыться другим способностям. Невозможно преуспеть, не зная, что развивать. Итак, эмоциональное самосознание — сердцевина эмоционального интеллекта. В качестве примера исключительного развития этого качества рассмотрим старшую медсестру одного из отделений больницы, стаж которой составляет 30 лет. Прежде чем войти в палату, она настраивается на свои ощущения и напоминает себе уделить все внимание пациенту. Это не требует много времени, но значительно повышает эффективность работы. Уделив несколько секунд настройке своих эмоций, она освобождается от того, что осталось от посещения предыдущего пациента, и может повлиять на ее последующие действия. Она делится этой практикой с другими медсестрами. И все отделение стабильно добивается наилучших показателей по отзывам пациентов. Осознание значимости эмоционального самосознания и целенаправленные усилия по его развитию способны принести положительные перемены во всех сферах жизни. Более того, оно служит фундаментом для роста всех компетенций эмоционального интеллекта, включая такие, казалось бы, не связанные навыки, как эмоциональный самоконтроль, адаптивность, эмпатия и управление конфликтами. Все эти качества строятся на фундаменте эмоционального самосознания. В дальнейших статьях этой серии я с удовольствием расскажу о них подробнее.